Глава 16. Реакция на плохое поведение ребенка на людях. Почему мы беспокоимся, когда ребенок закатывает истерику на людях? Есть несколько причин. Одна из них уходит корнями в далекое прошлое. В нас сидит генетический страх нарушить общественные правила, которые происходят из времен первобытно-общинного строя. В те времена за нарушение правил общины человека или целую семью могли изгнать из племени, а это означало неминуемую гибель. Другая причина – наша низкая самооценка и чрезмерная зависимость от чужого мнения. Нам страшно, что другие люди подумают о нас. Плохая мать, не умеет воспитывать, распустила ребенка. Страх подкрепляется неадекватной реакцией окружающих на детский крик или плач. Мы живем в обществе людей с подавленными чувствами, которым становится нестерпимо больно при открытом проявлении эмоций, что вызывает агрессивную реакцию. В результате выбор родителя часто остается не на стороне ребенка. Зависимый от чужого мнения родитель с низкой самооценкой и неустойчивой психикой будет жестко подавлять ребенка в угоду общественному мнению, боясь быть скомпрометированным поведением своего чада. Задумайтесь, это всего лишь плач. И если вы не выдерживаете, с вами явно что-то не так. Вряд ли вы станете осуждать человека, кричащего и плачущего от боли. А ведь когда кричит ребенок, ему страшно или больно, пусть не физически, но душевно. Хотя он, может быть, просто устал. Я часто наблюдаю это в самолетах. Мама с одним или двумя детьми, возможно, делающая уже третью пересадку за сутки, тщетно пытается успокоить измотанного дорогой ребенка. Лишь бы не столкнуться с осуждением благочестивых пассажиров, которые нервно шипят или недовольно цыкают, не понимая при этом, что сами создают излишнее напряжение для мамы, которая, в свою очередь, передает негатив ребенку. И обстановка только ухудшается. Я уверен, что ни один выпускник марафона «Воспитание любовью» не станет вести себя осуждающе по отношению к маме, которая попала в такую ситуацию. В следующий раз, когда увидите маму с плачущим ребенком, подойдите к ней, посмотрите по-доброму без осуждения. Скажите доброе слово. Когда женщина поймет, что хотя бы один человек поддерживает ее, она успокоится и спокойствие мамы передастся ребенку. Я верю, что не за горами то время, когда мы будем жить в осознанном обществе, где люди с открытыми чувствами будут поддерживать родителей вместо того, чтобы осуждать. Вот несколько креативных идей для прекращения истерики. Для этого вам понадобится высокая самооценка и иммунитет к общественному мнению. Когда ваш ребенок закатит очередную истерику, катаясь по полу, лягте рядом. Поднимите ножки и ручки и включите тараканчика. Добавьте звуковых эффектов. Как-то я сделал так со своим сыном, и через 5 секунд от его истерики осталось лишь недоумение на лице. Если у вас самооценка на правильном уровне, и вы креативный родитель, то всегда можете сделать нечто в таком духе. Мои эксперименты по работе с истериками не обошлись и без курьезных случаев. Как-то сын закатил истерику в супермаркете, лег на пол, бил по полу руками и ногами, мотал головой из стороны в сторону, пытаясь добиться своего. Мы с женой отошли в сторонку и просто наблюдали. Решили дать ему возможность покричать и понять, что это не работает. Но в нашем обществе сложно протестировать подобное родительское поведение. Откуда ни возьмись, возникла тетенька, которая взвалила наше чадо к себе на плечо и с выпученными глазами стала метаться по магазину с возгласами «Чей ребенок? Чей ребенок?». Женщина очень переживала, и мы забрали ребенка. Сложно понять, что дало результат. Отсутствие нашей реакции на истерику или путешествие на плече незнакомки, но сын больше не закатывал истерики в общественных местах. Есть две крайности. Одна — мы совершенно безграничны к правам и потребностям окружающих. Не выставляем детям определенных границ и не говорим о правилах поведения в обществе. Вторая — мы жестко подавляем наших детей в угоду порой невротичному окружению, неспособному выдерживать обыкновенный плач. Придерживайтесь золотой середины. С одной стороны, не уставайте объяснять детям правила поведения в обществе. С другой, находите мужество оставаться на стороне ребенка, не боясь быть скомпрометированным его поведением. Конечно же, мы любим своих детей, но это очевидно только для нас. Когда мы выговариваем нашим детям и становимся на сторону, например, учителя, мамы ребенка, с которым повздорил наш малыш, дети запросто делают вывод. Меня не любят, не поддерживают. Я плохой. Все против меня. На курсах я всегда рекомендую родителям проговорить следующую фразу. Что бы ни случилось, дорогой малыш, я всегда буду на твоей стороне и всегда буду любить тебя. В каком возрасте лучше это сказать? Я ошибочно думал, лучше примерно лет в 7. Но однажды, раскрывая эту тему на очередном семинаре, принял решение сегодня поговорить с 6-летним сыном, что я всегда буду за него и всегда буду любить. В ответ он громко выдохнул с облегчением, прижался ко мне и сказал: «Папа, почему ты не говорил так раньше? Мне стало не по себе, и я понял, что слишком затянул». Отложите книгу в сторону и скажите вашим детям эти слова прямо сейчас.